«Мы займемся этим, можете поговорить», — сказал Дан Шен, держа мобильник в руках. «Ну так, ты ответишь на мой вопрос, я думала, что знаю тебя. Ты же обещал, что не будешь безрассудно рисковать». Поначалу строго, но потом несколько разочарованно спросила Лулу. «Это другое, личное. Я уже рассказывал вам про то, что случилось в городе Бо. Я не хочу, чтобы произошло что-то подобное. Особенно если это будет связано с Черной Церковью. Этих ублюдков я хочу убить своими руками», — произнес я сквозь зубы, заставив отшатнуться от себя Сиян. Да и остальные от моего вида нервно сглотнули. «Но разве мы не договорились, что сделаем это вместе? Мы же пообещали помочь тебе, капитан», — возмутился Дан Ксу и не на шутку разозлился. «Я знаю, но, вы не понимаете, вас не было там. Черная Церковь — это не люди, они хуже даже монстров, они способны на все. Я не хочу, чтобы вы видели это. Мне нравится свет в ваших глазах, не хочу его потерять», — произнес я крайне тихим голосом, а из глаз непроизвольно скатилось несколько слез. Вначале я хотел вспылить и накричать на них, заявить, что они ничего не понимают и обычным студентам не стоит в это ввязываться, но сказал то, что сказал. Это, все застыли от моих слов и несколько смущенно отвели взгляд. «Чжаотинь, может, тогда это того не стоит? Оставь это на магический суд. Они сами разберутся в этом, там работают профессионалы», — нежным голосом заговорила Лулу, потянувшись к моему лицу рукой. «Прости», — сказал я, взяв ее руку. «Я никогда не смогу прекратить. Я не смогу спокойно жить, зная, что мог остановить их. Но разве эти твари вообще связаны с ними?» — заговорил Дан Ксу. «Это просто монстры-паразиты. Так почему ты не позвал нас, капитан? Ты же в одиночку не смог бы с ними справиться, верно? У тебя просто рука не поднялась бы использовать все свои навыки, боясь прикончить людей. У меня есть четкое предчувствие, что они как-то связаны с Черной Церковью. Это похоже на то, что они делают», — и ожал я плечами, хотя по правде не особо знал об их методах и лишь пару раз встречался с ними, хотя и прочитал множество статей с участием членов Черной Церкви. «Ха, да у тебя паранойя», — усмехнувшись, добавила Сиян. «Это немного грубо, не находишь?» — спросил я, слегка смутившись. «Я точно уверен, что это не пара». «Тинь-тинь», — мягким голосом позвала Лулу, но стоило мне обернуться, как по щеке прилетела хорошая пощечина. «Больше никогда не делай так. Говоришь, хочешь сохранить свет в наших глазах, но ты думаешь, он не потухнет, если ты умрешь. Мы с тобой об этом уже говорили. Либо ты хотя бы говоришь, что собираешься делать, или завязываешь со своими безрассудными выходками». «Хорошо, я постараюсь», — ответил я, ошеломленный таким ее поведением. Неожиданно зазвонил телефон у Даншина, и после небольшого разговора он передал мне трубку. «Алло, Чжаотинь, какого хрена ты недоступен? Совсем с дуба рухнул», — прокричал на другом конце Мо Фань, да так, что я чуть не оглох. «Я боялся, что меня по нему засекут. Что такого случилось-то?» — спросил я с небольшим раздражением в голосе. «Что там с тем логовом, куда ты направлялся?» — успокоившись, спросил он. «Мы с ребятами его зачистили. А что?» — более серьезно заговорил я. «Отлично, одной головной болью меньше. Я в Минчжу тоже все порешал, спасибо за помощь», — язвительно произнес парень, но быстро продолжил. «Будьте осторожны, в городе творится полный бардак. Куча похожих тварей сорвалась с цепи и набрасывается на обычных людей. Скоро вам на помощь должен прийти отряд охотников, так что держитесь». «Стоп, в городе полномасштабное нападение монстров», — тут же выпалил я, а на лбу выступил холодный пот. «Тебе это ничего не напоминает, ЧТ?» «Да не, серьезно, но зачем?» — обеспокоенно спросил Мо Фань. «Внизу остался компьютер, там должна быть какая-то информация, схожу проверю», — быстро добавил я, направившись обратно к люку. «Стой, скорее всего это...» — в трубке вновь раздался девчачий голос, но я вновь его не послушал. Сиганув вниз и быстро добравшись до компьютера, увидел только одну надпись. «Ты думал, что победил финального босса, но так и не смог превозмочь финальный трюк». Я даже не успел дочитать это, как с металлическим грохотом закрылись все входы и выходы в эту комнату. Даже тот, через который я прошел, был закрыт спустившейся с потолка металлической стеной, толщиной около 20 сантиметров. В то же время комнату начал наполнять непонятный газ. Глава 458. Поймана, Ксинер Иньян. Задание брата проходило как нельзя лучше. Уже пару недель я обхаживал этого старика Ду Вушина, втираясь ему в доверие, а этот придурок так ничего и не понял. Эта Ксинер настолько хорошая актриса, или хваленные чувства магов духа слишком преувеличены. Нет-нет, не стоит зазнаваться, а то брат будет ругаться. Надо продолжать спокойно и уверенно выполнять задачу, тем более до финала осталось совсем немного. Моя дорогая, не хочешь сегодня остаться на чай? Я недавно нашел отменный сорт зеленого чая, задумчиво пробормотал Ду Вушен, вальяжно прогуливаясь по улице, опираясь на свою трость. Я же шла рядом с небольшим пакетом. Немного погодя, смущенно он добавил, кхм, к тому же мне сильно понравились твои цзяцзы, у них своеобразный и несколько экзотический вкус. Правда, я рада, что вам нравится. Меня научила их готовить моя мама, с теплой улыбкой на лице ответила Ксинер. Эти хваленые им цзяцзы были обычными пельменями. Время для финального отравления надо было подобрать как можно лучше. Нельзя было оставлять видимых следов, или по крайней мере замаскировать их под что-то. Ха-ха, передай спасибо твоей маме, это одна из немногих, заговорил старичок, как неожиданно раздался мощный рев неподалеку. Это не входило в планы Ксинер, ее никто не предупреждал о таком. А, что там, не успел старик договорить, как зашатался, с трудом стоя на ногах, изображая похожее состояние, только более в худшем варианте. Ксинер осмотрелась. Кругом прохожие один за одним падали без сознания, а пара десятков из них сбросила кожу, оказавшись монстрами с зеленой чешуей. Я отчетливо ощущала, как резко в воздухе выделилась убойная доза снотворного яда. Если бы не аномальная устойчивость Ксинер к различным токсинам, то она могла легко свалиться одной из первых. Старик тем временем сопротивлялся дольше всех и даже попробовал сотворить какую-то магию, но безуспешно. Из толпы зеленых монстров вышел один, что был слегка крупнее остальных, с черными узорами по всему телу, и с размах вырубил старика. Ксинер мгновенно поняла, что это ее шанс. Незаметно и крайне быстро составив звездный путь, она создала иглу снотворного яда, похожего на распыленный в воздухе. Он был не слишком сложным, и сымитировать его не было большой проблемой. Брат учил Ксинер воссоздавать множество ядов для развития ее навыков. Игла попала в шею Ду Вушену и быстро впиталась в его тело. Учитывая концентрацию яда в воздухе, а также эту стрелу, старое тело мага высокого уровня, находящегося без сознания, просто не выдержит и заснет навсегда. Но манипуляции бедной Ксинер не остались незаметны большим монстром, от которого исходила аура старшего вожака стаи. От этого мурашки пробежали по спине. Монстр не мог понять, что сделала я. Даже брат не всегда мог заметить, но он определенно что-то бы почувствовал. Для верности это чудовище занесло руку и наступила кромешная темнота. Ксинер казалось, что это ее конец. Единственное, что радовало, та это то, что задание брата было выполнено. Однако, просыпайся, прозвучал строгий и холодный голос, а Ксинер с ног до головы окатили холодной водой. Кха-кха, а, вздрогнув и открыв глаза, Ксинер подскочила и быстро осмотрелась. Сейчас она находилась на каком-то складе или в ангаре, здесь практически не было ящиков или контейнеров, зато была куча народа, а также стоял отвратный запах испражнений. Ближе всего к Ксинер стоял смазливый парень с пронзительными фиолетовыми глазами, что, казалось, смотрели сквозь все на своем пути. Рядом с ним стояла пышногрудая девушка с фиолетовыми волосами и явно недовольным выражением лица. Третьим же была Ляджи. У нее было несколько расстроенное и виноватое выражение лица, и она старалась как можно меньше смотреть на Ксинер. Отлично. Несмотря на кучу проблем, все идет по плану, устало вздохнув, продолжил говорить смазливый паренек. Кажется, брат рассказывал о нем. Его, вроде, зовут Чен Ки, верно? К счастью, на Ксинер не было никаких наручников или ограничителей силы. Хотя, учитывая ауры стоящих в отдалении магов, это было и не нужно. Но главное, спрятанный на груди инструмент, скрывающий ауру, продолжал работать. Брат говорил, что его сделали по особому заказу, только для меня, и очень важно, чтобы его не раскрыли. Что вам нужно? Со злостью в голосе спросила я. Все просто. У тебя есть два пути. Простой и сложный, начал вслух рассуждать Чен Ки. Простой, присоединяйся к нам. Ксин Юн не будет подозревать свою маленькую сестренку. Нанеси удар ему в спину, убей его ради нас и получишь свободу. Сможешь завести кучу друзей, с которыми будешь ходить по магазинам, весело общаться, смотреть фильмы и читать книги. Даже твоя магия не станет проблемой, я знаю способ, как помочь тебе и ускорить твое развитие, сделав тебя невероятно сильной. От откуда ты это знаешь?» — закричала Ксинер, делая пару шагов назад. «Как этот парень узнал, что Ксинер маг? Брат сделал все, чтобы это не было известно. Брат строил свои планы вокруг этого. Неужели Ксинер подвела брата?» «Ха!» Получив удар в живот от покрытого черным мехом монстра, я чуть не выплюнула свои внутренности, упав на колени. «Ну зачем ты заставляешь меня прибегать к сложному варианту, а?» — с добродушной улыбкой спросил смазливый парень. «Но раз ты такая несговорчивая, зайдем с другой стороны. Может, для начала расскажешь что-нибудь о Ксин Юне, чего мы не знаем. Может, слышала что-то, пока он держал тебя рядом?» «Ксинер никогда не предаст брата», — рявкнула Ксинер, выпуская волну зеленого тумана, что мигом поглотил черного монстра и превратил его в лужу. «Ай-яй-яй, как же это опасно», — усмехнувшись, сказал Чен Ки, щелкнув пальцами. «Думаешь, что мы по доброте душевной не связали тебя и не ограничили магию? У тебя просто нет шансов что-либо предпринять. А-а-а», тут же завизжала Ксинер. Вслед за его щелчком на нее вылили целое ведро ледяной воды. В нем даже были кубики льда. Но словно этого было мало. «Закрой пасть и делай, что тебе скажут», — рявкнула грудастая, выпустив в меня хлыст молнии. От пробежавшегося электрического заряда Ксинер скрючилась в позе эмбриона и затряслась всем телом. «Ксинер может выдержать это. Брат готовил ее к этому. Она справится во что бы то ни стало». «Спокойнее», — остановил грудастую Чен Ки. «Знаешь, холодная водичка и тумаки — это не все, на что я способен. Ты вполне можешь не знать всего о своем брате, но только представь, как он отреагирует на такое состояние своей драгоценной сестренки. Или же тебя лучше назвать Витой Орловой, а кем?» — пробормотала Ксинер, не веря своим ушам. В голове пронеслись чьи-то воспоминания о сложной жизни в детском доме, о постоянных издевательствах. «Она — я давно забыла свое имя. Вита умерла, теперь была только она, сестра брата, верно. Все, что было у нее сейчас, было благодаря брату, и он спасет ее, как всегда это делал. Ха-ха, неужели не узнаешь свое собственное имя?» — рассмеявшись, спросил парень. «Знаешь, я хорошо изучил твою историю и должен признать, Ксин Юн постарался, заметая следы, но стоило поговорить о тебе с хранителями, и все встало на свои места. Люди повелителя бури узнали в тебе их маленькую последовательницу и рассказали много чего интересного. Бедная маленькая девочка, что любила читать книжки и над которой издевались по совершенно глупым причинам. Должно быть, Ксин Юн стал для тебя принцем на белом коне, верно? Но хочу тебя огорчить, но для такой бездушной скотины, как он, ты всего лишь инструмент, хотя скорее нечто сродни подопытного кролика». «Нет, брат никогда так не думал, Ксинер», — возмутилась я, вновь вставая на ноги. «Этот мудак смел поколебать веру Ксинер в брата. Я просто не могла этого допустить, ведь брат так много сделал для нее, верно? Ха, он никогда так не думал, Ксинер», — улыбнувшись, повторил мои слова Чен Ки. «Ведь Ксинер никогда не существовало. Это лишь образ, который он создал, чтобы малышка Вита, забитая сверстниками, его слушалась и выполняла приказы. Нет, нет, нет, ты несешь чушь, брат. А-а-а», — продолжала протестовать я, но голос Ксинер начал дрожать. В этот момент пара черных монстров схватила меня, а человек, подошедший сзади, вколол какой-то препарат мне в шею. Я не боялась его. Чтобы пронять меня, нужна была действительно гремучая смесь, но все равно окружение словно изменилось, все вокруг замедлилось, а бубнеж смазливого паренька слышался откуда-то издалека. «Ты правда думаешь, что он спас нас, то чудовище, готовое убить любого?» — раздался холодный, но при этом дрожащий голос, и из-за моей спины вышла девушка, очень похожая на меня, только ее волосы были собраны в высокий конский хвост, не доходивший даже до плеч, да и нигде не было видно зеленой пряди, зато словно горели в темноте кислотные глаза. «Сдайся и прекрати бессмысленную борьбу. Убей того ублюдка. Он убил всех наших знакомых. Разве группа хранителей вся неплохо к нам относилась? За исключением парочки идиотов это было не так, но разве из-за изребячества их необходимо было убивать к тому же так жестоко? Ха-ха-ха-ха», — раздался заливной немного безумный смех, и из-за моей спины вышла еще одна девушка. На этот раз она была почти точной моей копией. Волосы были слегка растрепаны, что придавало особый шарм, а на лице играла слегка безумная высокомерная улыбка. Она была полной противоположностью первой спокойной и рассудительной девушки. Мертвецам слова не давали. «Вита, как ты вообще из могилы вылезла, а?» — Мы с тобой части одного целого. Если хочешь убить меня, убей себя, Ксинер», с неким презрением ответила первая девушка, которую Ксинер назвала Витой. «Я же, вылупив глаза, совершенно забыв о всей ситуации, хлопала глазами, смотря на них. Но даже так, я искренне не понимаю, как вы можете любить того мерзко-жуткого парня. Разве он над нами не издевался? Брат всегда заботился о Ксинер. Такому трупу, как ты, это не понять», возмутилась Ксинер. «Он обучил нас и тренировал, спас от неминуемой смерти и показал мир. Теперь мы можем делать все, что хотим. Он нас пытал. И не говори мне, что это часть тренировки. Только полный садист и конченая мразь будет так относиться к своей так называемой сестре. Он нас никогда такой не считал», возмутилась Вита, делая шаг навстречу Ксинер. «Свободу? Да этот мудак заставил нас подписать рабский контракт. Шаг влево, шаг вправо, и мы умрем. Мы абсолютно бесправные и ни на что не способные в данной ситуации. И ты называешь человека, который сделал все это, своим братом. Это все», начала отвечать Ксинер, но в этот момент обе девушки рассеялись, и словно сквозь них прошел Чен Ки. «Эй, ты вообще жива, ТЦ? Неужели не рассчитал дозу? Я же говорил, что нельзя переборщить», возмущенно заявил он, похлопав меня по щекам. «А ты, ничего не натворил?» Обратился он к кому-то стоящему за моей спиной. «Я не делал ничего такого», раздался спокойный голос мужчины средних лет, слегка осипший, но вместе с тем несколько приятный и успокаивающий. «Как вы и сказали, я наслал на нее путаницу в сердце и копаюсь в ее мозгах. Ну и, что-то интересное удалось нарыть. Или тебя зря считают сильнейшим магом духа всего Суньцзянского союза?» Недовольно спросил Чен Ки. «Извините меня, конечно, но мы изначально не отличались большой силой. Так что достичь моих третьих духовных границ и второй ступени высокого уровня достаточно непросто к моему возрасту». Возмущенно и несколько обиженно отозвался голос. «Да-да, я в курсе и прекрасно понимаю специфику твоего элемента. Но в обмен на хорошие обращения и максимально комфортные условия я хочу видеть результат», серьезно ответил парень. «Конечно, мастер Чен», вздохнув, ответил мужчина. «Но эта девочка просто нечто. Если не ошибаюсь, вы сами владеете магией духа, так что должны понять, если я вам покажу. Хм, интересно», задумчиво пробормотал Чен Ки. «Удивительно, какая неразбериха творится в ее голове. Не знаю я, что это один человек, подумал бы, что ты одновременно пытаешься распутать воспоминания сразу трех. Я без понятия, что с ней произошло, что так перелопатило ее дух, но», задумчиво произнес маг духа, «мне нужно больше времени, чтобы во всем разобраться. У меня нет навыков магов высшего уровня. Я понимаю, меньше болтай и больше работай», цокнув языком, ответил смазливый парень. «Эй вы, приведите ее в чувство, дорогой, а это точно сработает», взволнованным голосом заговорила грудастая. «Он страшный и, я, конечно, глупенькая, но не полная дура. В сложившейся ситуации ему надо только указать на нас, как на главных виновников недавней заварушки, и нас просто раздавит. Не переживай, у этого парня мало слабых сторон, но когда он видит близких себе людей в безвыходной ситуации, то у него просто крышу сносит», успокоил ее парень. «В обмен на невмешательство мы предложим отпустить его близких, а для верности заключим контракт. А что, если он в гневном припадке просто разорвет нас?» Со скепсисом спросила Лиаджи. «Для этого у нас есть ты», усмехнувшись, ответил Чен Ки. «Ты же тоже не хочешь, чтобы твои родители страдали? На отца мне плевать, но ради мамы я согласна», фыркнув, ответила она, тихо пробормотав. «В любом случае уже нет пути назад». В этот момент меня вновь окатило холодной водой, и я непроизвольно вздрогнула. Небольшой металлический кружочек выскользнул из-под моей одежды и со звоном упал на бетонный пол. «А, это должно быть ее скрывающий инструмент. Давно надо было его снять», оборвался на полуслове братец Чен Роу. «Он изменилось мгновенно, стоило ему только посмотреть на меня. Страх, отчаяние, неверие, много различных эмоций смешалось у него на лице. Черт, как я мог упустить это? Лть, пустоголовый идиот, о чем ты только думал?» Схватившись за волосы, закричал парень. «Дорогой что-то случилось?» — робко спросила грудастая, подходя к нему. «Мы в полной жопе», — пробормотал, словно безумный, Чен Ки. Как она смогла так легко пережить удар проклятого монстра? Ксин Юн ни за что бы не оставил бы без внимания ее особую магию яда. Да ко всему прочему, тело абсолютного яда. Именно это он хотел скрыть от меня, надевая на нее скрывающий инструмент. Ей пофигу на все, чем мы можем ее опоить. Да она просто играет перед нами. Это не мы устроили ловушку для него, мы сами заглотили его крючок. Раздалось приглушенное хлопанье со стороны входа в ангар, все разом повернули туда свои головы. Сопровождаемый двумя громилами магами пика среднего уровня, вальяжной походкой сюда направлялся он. «Ксиньюн, как же вовремя я пришел, не правда ли?» С лучезарной улыбкой на лице спросил он. Глава 459. Лиаджи, со стороны, Иньян. «Господин, вашу сестру». Ксинер только что похитил странный монстр, вежливо и слегка опасливо произнес Ло Миншенг. «Ясно. Готовьтесь выходить, а также сообщите клану Ву, что их принцесска в опасности», пробормотал несколько рассеянно Ксиньюн. Как бы он морально не готовился, но похищение его дорогой сестренки было неприятным фактом. Он просто не мог не переживать за нее. Конечно, парень ускорил для нее ускоренный курс, пытаясь научить терпеть боль, но ему все равно не хотелось прибегать к этому. Какому любящему брату понравится то, что его сестренке будут доставлять боль, ломая пальцы или еще чего похуже? О том, что Чен Ки напоит ее какой-то наркотой, Ксиньюн не беспокоился. Все же с телом абсолютного яда и его подготовкой никакая обычная бурда не окажет и малейшего эффекта, а что-то по-настоящему стоящее будет оказывать лишь небольшой эффект. К сожалению, играть в долгие кошки-мышки с этим так называемым мастером Чинамон не был настроен. Ему было необходимо быстро устранить угрозу с его стороны и укрепить позиции как клана Ло, так и свои собственные. А Чен Ки был проблемой, крайне неприятной, чем-то похожим на назойливую муху, что может собой испортить прекрасно приготовленное блюдо. Так что самым логичным было разобраться с ним как можно быстрее, а для этого требовалось выкурить эту крысу из убежища университета Минчжу. У Ксиньюна и близко не было той силы и власти, чтобы совершать расправу на глазах у кучи магов высшего уровня и тем более мага заклятия. Конечно, это была безопасная зона для них обоих, но, в отличие от него, Чен Ки мог сидеть там безвылазно и руководить своими людьми удаленно. Единственный случай, когда он решился бы покинуть безопасное место, это момент сразу после нападения на новый район. Тогда ситуация явно требовала его вмешательства. Однако и поймать его было сложно. Логично было выманить его, но опять же у Ксиньюна не было настолько весомых козырей, чтобы положить его раз и навсегда, а медленно находить компромат и прочее, чтобы безоговорочно его уничтожить. Слишком долго, тем более что такой человек, как он, был бы полезнее на его стороне, и текущий план был чуть ли не единственным, хотя даже Ксиньюн должен был признать, что несколько недооценил своего противника. Казалось бы, как могут быть связаны монстры-паразиты из оригинала, о чьих истоках там была сказана буквально пара слов, и мастер Чен. Естественно, он следил за Мо Фанем и тем, идут ли канонные события, как надо. Это было важно для дальнейших действий и выращивания из героя оригинала реального героя, желательно еще более сильного. Как уже не раз Ксиньюн отмечал, жить в тени сияющего солнца, а то и ни одного, намного проще. Так вот, в субботу ему сообщили о новом деле великого дуэта мышц и мозгов. Казалось бы, события идут как надо, но множество сообщений о разного рода похожих монстрах-паразитах преследовали Шанхай уже более месяца. Это был весомый повод, чтобы насторожиться и проверить кое-что. К тому же заодно он отдал свои наработки Лин-Лин. Хотя, скорее всего, она до последнего момента не догадывалась о масштабах катастрофы. Если в оригинале пострадал только Минчжу, и то немного, то теперь монстров-паразитов было порядка тысячи, разбросанных по всему городу. Это обещало быть большими проблемами. Клану Ло стоило больших усилий держать ситуацию под контролем и следить за ситуацией, но благодаря его помощи во взломе городских камер, которых было маловато, это было осуществимо. Помимо этого, прослушка телефонов Мо Фаня и Сюй Чжаотиня позволила не упустить из вида этих самонадеянных геройствующих ублюдков. Шутка ли, в одиночку противостоять толпе монстров уровня слуги и даже монстру уровня истинного вожака стаи? Впрочем, это вполне в их духе и пойдет явно на пользу, если немного подстраховать. Мо Фань справится и сам, с поддержкой Чжао Маньяна проблем быть не должно, а вот Сюй Чжаотинь, даже если его ребята подоспеют, может быть еще одна ловушка. Чен Ки явно хочет поймать и его, помимо Ксинер, чтобы усилить давление на него. Так что пусть клан Ву подсобит в этом деле и выпустит своего молодого женишка. Не зря же он именно их пытается поймать в свои сети. Пускать в открытое плавание чужая теня и опасно, и страшно, а открытую помощь тот не примет. Да и привлекать его в клан Ло тоже непростая задача, а так, у него и не было другого выбора. Если в оригинале клану Ву до них не было дела, то теперь, молниевый принц крайне респектабельный человек. «Стой, назовись», — строго заявил мужчина средних лет, стараясь выглядеть как можно более грозно. Однако в глазах Ксин Юна этот маг пика среднего уровня был мелкой сошкой, что погибнет в течение секунды, решил он быть серьезным. «Я тот, кого ищет мастер Чен», — заявил он, подняв телефон и показав сообщение. Естественно, у Ченки были его данные, он же не искал какого-то мифического теневого кукловода, он знал о нем изначально, и точно так же хотел выманить его из безопасной зоны и заставить следовать своим условиям. «Проведи меня к нему, прошу за мной», — холодно отозвался тот, направившись в сторону видневшегося в отдалении ангара. Непонятно, что раньше хранилось в нем, но уже пару лет он был заброшен, а граница безопасной зоны была всего в паре километров. Совершенно неудивительным было бы встретить здесь каких-нибудь слуг. Зайдя в ангар, сопровождаемый магом, первым, за что зацепился взгляд Ксин Юна, была Ксинер, удерживаемая двумя черными монстрами и явно бредившая. Это не могло быть последствием психотропных веществ. Они на нее буквально не действовали. Значит, в деле был замешан маг-дух или проклятие. Влияния Ченки не хватит, чтобы найти кого-то сильного, а разум его сестренки и так поломан им же, так что это может даже помочь ей, или же разрушить те остатки адекватности, что у нее были. Далеко не радостная перспектива. Радовало только то, что Ксинер ничего точно не рассказала им, ведь была до сих пор жива. Контракт бы убил ее, только попытайся она это сделать. Рядом с бедной сестренкой стояло четыре человека. Одного, стоявшего позади, Ксин Юн не узнавал, но судя по магической энергии это был тот самый маг духа, работающий с Ксинер. Еще же там были Чен Ки и Униу. Первый был насторожен и топал ногой в нетерпении, а вторая буквально готовая закатить истерику. Последней же была Ли Аджи. Он был до последнего не уверен в ее роли и надеялся, что это не так, но... Факты говорили об обратном. Помимо них в ангаре было порядка 30 магов на пике среднего уровня и пяток магов высокого, не считая мага духа. Считал ли Чен Ки, что этого хватит, или не смог привести еще больше? Нет. Скорее всего, в засаде хорошо подготовленными сидели еще порядка 50 магов высокого уровня и возможно даже маг высшего, но не больше. Это была максимальная сила Суньцзянского союза кланов. Все же это была просто группка мелких кланов, возомнившая себя кем-то особенным. Насколько Ксин Юн мог судить, недавно Чен Ки додумался снять с Ксинер скрывающие инструменты, сейчас выглядел смертельно бледным, осознавая, в какую западню сам и попал. Лучшего момента для появления нельзя было и желать. «Как же вовремя я пришел, не правда ли?» С лучезарной улыбкой на лице спросил он, театрально хлопая в ладоши. «Ксин Юн», скрипя зубами, проревел Чен Ки, покрываясь холодным потом. «Да дорогой, что-то не так?» Дрожащим голосом и с глупым выражением лица спросила у него. «Дуле!» В следующий же момент крикнул парень, а маг, сопровождающий Ксин Юна, почти завершил звездную карту огня и был готов выпустить пламенный кулак, но, лишь почти завершил. В мгновение ока его голова была отделена от тела вспышкой молнии. Казалось бы, всего секунду назад обычный 20-летний парень превратился в монстра с надетой на него белой маской. Ладони и ступни полностью превратились в магическую энергию, вместе с кожей вплоть до колен и локтей. Пробегающие по всему телу электрические разряды и потоки ветра разорвали одежду, оставив какие-то клочки, еле прикрывающие кожу и чудовищные шрамы по всему телу. Было удивительно, как человек, получив их, остался жив. Небольшие прорези глазниц на маске, словно светились кроваво-красным в полутьме ангара, заглядывая прямо в душу. Собравшиеся здесь маги были не из робкого десятка, но даже они ужаснулись такому резкому перевоплощению. «Чудовище, ты хотя бы еще человек?» — спросил дрожащим голосом Чен Ки, наблюдая за тем, как голова его человека катится по полу. «Пока еще, наверное. Если честно, я до конца не уверен в этом». Усмехнувшись каким-то противоестественным голосом, заметил Ксин Юн, начав медленно приближаться к своей сестренке, так словно ничего и не случилось. «Как-то ты слишком вольготно себя чувствуешь, не находишь. Неужели даже 5 магов высокого уровня не пугают тебя? Не думаю, что ты будешь достаточно быстр, чтобы разобраться со всеми», заметил мастер Чен, заставив остановиться Асуру в чуть более 30 метрах от себя. пожалуй, это действительно будет хлопотно», — невозмутимо ответил ему Ксин Юн. «Но о чем еще ты думал, когда посмел забрать мою сестру?» С напором и яростью в голосе спросил он, выпуская всю свою ауру. Воздух словно стал на несколько порядков тяжелее, и без того наэлектризованное тело Ксин Юна начало излучать давящее напряжение, буквально видимое невооруженным взглядом. Пусть объемы энергии не поражали магов высокого уровня на порядок уступая им, но даже так становилось дурно. Что должен был делать 20-летний пацан, чтобы выглядеть настолько угрожающе? «Ха, разве это не было частью твоего плана?» — истерически усмехнулся Чен Ки, ответа не последовало. Подумав, что противник дает ему возможность выговориться, начал целую тираду. «Скажи честно, это же все был твой план, когда ты его придумал? Еще летом, как только поступил в Минчжу, или еще раньше? Черт подери, да это просто невероятно. У меня ушло пару лет только на то, чтобы подчинить кучку мелких кланов. Но ты сразу действовал с размахом и захомутал клан Ло. Это же все из-за того придурка Ло Суна. Да, я навел справки, вы виделись с ним пару раз в университете, а впервые встретились на особом экзамене магов призыва. Тогда еще проходил твой названный братец. А потом, скажи честно, та резня в сентябре, да и последующая ситуация, связанная с зарождением нового района, это твоих рук дело? Сначала расшатал баланс экосистемы, а потом ловко перекинул вину за последствия на своих преследователей, и все это только для того, чтобы теперь использовать его, как разменную монету, продвинув клан Ло вперед, а меня заставить думать, что ты собираешься политически растоптать меня, лишив всех союзников и возможности тебе хоть как-то противостоять. В общих чертах, невозмутимо отозвался Ксин Юн. Хотя я не предполагал, что ты будешь связан с Черной Церковью и то, что у нее в запасе будут такие уникальные монстры-паразиты. Правда, ну хоть что-то скрылось от твоего взора. Хотя раскрыть черноцерковников и правда сложно, все так же усмехнувшись, заметил Чен Ки. Впрочем, я никогда в ней не состоял. Скорее это они втянули малышку у нее в свои ряды, я же просто использовал их ресурсы в своих целях, заодно стараясь обезопасить разного рода ублюдков. Дорогой, я сама решила вступить к ним. Тогда только они понимали мою боль, несколько неловко отозвалась сама виновница торжества. Да-да, я понимаю. Но понимаешь, Ксин Юн, присоединиться к ним намного проще, чем сбежать. Усмехнувшись, продолжил мастер Чен, ему надо было потянуть еще немного времени, и дядя Униу, маг высшего уровня, сделает свой ход, но почему же он не сделал этого до сих пор? Так что почему бы не использовать их захудалый проект, наблюдение за которым они спихнули на малышку, и немного не доработать, применив знания из библиотеки клана Тан? Знаешь, у кланов закалки есть куча разных книг, посвященных монстрам и их физиологии, а также как использовать их особенности для становления сильнее. Особое спасибо надо сказать Танчину, он оставил наиболее познавательные труды, большинство из которых даже сейчас тяжело понять, описывать все этапы и ощущения развития от лица монстров. Действительно гений не от мира сего. Весьма познавательно, усмехнувшись, заметил Ксин Юн, отметив для себя проверить его заявление позже. Он тоже тянул время, но немного по другой причине. Ло Миншингу и остальным старейшинам нужно было время, чтобы тихо схватить всех магов, находившихся в засаде. В это же время Ксинер, не отводя глаз, наблюдала за ним. Он пришел, и какой же он невероятный. А-а, завизжал совсем как маленькая девочка образ в голове Ксинер. Ха, жутко ужасный, от одного его появления мурашки бегут по коже, брезгливо и съежившись отозвался образ, называющий себя Витой. Но, пожалуй, в этом действительно что-то есть. В данный момент Ксин Юн был похож на свой образ в их первую встречу, но чем-то кардинально отличался. Вита сама не могла определить, чем именно. Сейчас, помимо всей нагоняемой им жути и чистого природного страха перед хищным зверем, было что похожее на чувство безопасности, некое понимание, что теперь все будет хорошо. Определенно, та, кто называла себя Витой, никогда не признается в этом. Ха-ха-ха, ты признала это? Признала. Я сама тебя за язык не тянула, рассмеявшись, заявила Ксинер. Я просто признала, что его образ пугающе красив, и все. Это не отменяет того, что он полная мразь и ненормальный ублюдок, что хочет видеть нас такими же, как и он сам. Он не любит нас и готов выбросить в любой момент. Мы просто сейчас нужны ему, возмутилась Вита. Он тот, кто лишил нас всего, но он тот, кто подарил нам целый новый мир. Он показал нам, как можно жить, не осматриваясь по сторонам и не слушая всяких никчемных придурков. Важно только то, чего мы хотим», — с улыбкой на лице заговорила Ксинер, наклонившись к настоящей Вите Эр и почти соблазнительно прошептала слова, от которых Вита скривилась. «И мы же знаем, чего хотим, верно?» Ответа не последовало, но губы настоящей Ксинер расползлись в довольной улыбке, а глаза сверкали восхищенным блеском. Брат пришел за ней, он непременно любит его, а она любит его в ответ и никогда не предаст, ей для этого и никакие контракты не нужны. «Ага, ты не представляешь, как», — довольно заявил Чен Ки тем временем, начиная чувствовать, что явно что-то не так, и патриарх усиленно задерживается. Оставалось только попробовать уничтожить Ксин Юна теми силами, что были в непосредственной близости и на данный момент в прямом его подчинении. Несмотря на то, что Ксин всеми силами пытается показать, что ему безразлична судьба Ксинер, но на самом деле он переживает за нее, и если и привязывается к людям, то заботится о них всеми силами. Тот же пример с Чжао Тянем и кланом Ву. «Лучшим же моим творением стала Лиа Джи. Ты же ее знаешь, верно? Я много слышал о тебе именно от нее. Ты не представляешь, как увлеченно она рассказывала о том, кто разделил ее увлечение. Думаю, она даже влюбилась в тебя. Чен Ки, это слишком. Я никогда не говорила тебе ничего подобного», — твердо заявила сама девушка, повысив голос и немного покраснев. «Ха, и что это лучшее творение может сделать? Она только недавно пробилась на средний уровень. Для меня же и маги пика не опасны», — усмехнувшись, заметил Ксин Юн. «Лиа Джи, ты знаешь, что делать», — коротко произнес задетый этой издевкой Чен Ки. «ТЦ, да, Ксин Юн, я честно надеялась, что до этого не дойдет, но родители важнее, понимаешь, этот гад подсадил их на свою дурь, и теперь они оба, словно обезумевшие, требуют у меня новую и новую дозу. Не вини меня в своей смерти», — произнесла Лиа Джи, медленно направляясь в сторону парня. Постепенно на ее теле стала выступать зеленая чешуя, покрытая черными узорами. Она чувствовала, как к ней возвращается пьянящая сила, граничащая со вседозволенностью. Но это чувство было крайне обманчивым, ее судьбой было стать игрушкой в руках этого психа. Из глаз девушки потекли слезы, когда она вспомнила, как выглядели мама и папа в последний раз. Две пары обезумевших стеклянных глаз, пена изо рта и дрожащие руки. Они даже не узнавали ее, только хватались за ноги и умоляюще скулили, прося дать еще чудесного порошочка. Не помогло и то, что отец был магом высокого уровня. А следом пронеслись воспоминания о всех тех диких экспериментах, что на ней ставил этот чокнутый Чен Ки. Ей пересаживали какие-то органы, кололи непонятные препараты и заразили монстром-паразитом. Спустя несколько месяцев именно она стала верховной королевой и чувствовала всех своих последователей по всему Шанхаю. Уже около получаса они по ее приказу активно нападали и заражали всех подряд. Но и охотники не отставали, так что в живых осталось около половины от начального числа. Как бы больно это ни было, но необходимо было их всех убить и собрать всю возможную силу для противостояния этому чудовищу Ксин Юну. Почему? Ну почему все, кто проявлял малейшее внимание к ней, а не относился, как к мусору, оказывались полными гадами и тварями? Чем она заслужила такую участь? Она не хотела становиться массовым убийцей, она не хотела убивать своих друзей. Ей хватило бы простой жизни миленькой журналистки. Она даже магом быть не собиралась. Так какого черта она делает сейчас? «Прощай», — неожиданно звоном раздался голос Ксин Юна. Опустив глаза, Лиа Джи увидела его руку, торчащую из ее груди. «Так просто», — глава 460, «Унижение Чен Ки, Иньян». Получив команду от Чен Ки, Лиа Джи что-то пробормотала, превращаясь в подобие монстра-паразита, но явно отличалась от них. Возможно, она и не сохраняла свое сознание, но могла контролировать трансформацию. Сделав пару шагов, девушка юркнула в тень, словно это было так же естественно, как дышать. «Я чуть не выпучил глаза от такого. Такой контроль магии на среднем уровне просто невероятен». Лиа Джи использовала магию без всяких звезд, скорее как монстры. «Конечно, я слышал и даже видел, как нечто подобное показывали монстры-паразиты-слуги, но это не было и близко настолько сложным и так похоже на действительно существующее заклинание. Однако, я быстро подавил свое удивление и восхищение Чен Ки. Этот парень и правда добился больших высот, раз смог создать такое, будь у него доступ к знаниям о демонизации. Но для начала надо было уничтожить его, раздавить его эго и заставить подчиняться. Сделав шаг вперед, я невозмутимо сделал выпад правой рукой. Фиолетовые глаза молнии, невероятная техника даже на втором уровне. Слабые маги тени просто беспомощны перед ней, все их движения читаются, словно открытая книга. Выпрыгнув из тени, монстр Лиаджи попыталась впиться мне в шею своими клыками, но моя рука пронзила ее грудь в районе сердца. Она чуть ли не сама насадилась на нее без малейшей возможности защититься. Безусловно, ее сила резко скакнула вверх, достигнув чуть ли не уровня высшего вожака стаи, но она была слишком беспечной и неосторожной, хотя и должен признать, на то, чтобы пронзить ее насквозь, ушла целая треть моих запасов туманности как молнии, так и ветра. Все же тела таких монстров невероятно крепки. «Прощай», — пробормотал я с какой-то жалостью и даже грустью. Я не сомневался в своем решении. Не я ее, так она меня. Но перед глазами было ее улыбающееся счастливое лицо, когда мы разговаривали на крыше женского общежития, обсуждая Маньхуа. «Ха-а», — протяжно вздохнув, я сбросил ее со своей руки на пол. Сейчас было не время предаваться глупым сантиментам. Ксинер до сих пор была в лапах черных монстров, а маг духа воздействовал на ее разум. Все собравшиеся маги застыли в немом ступоре, пытаясь осознать то, с какой легкостью я уничтожил высшего вожака стаи. Ужас в их сердцах достиг своего апогея, но как бы мне ни хотелось справиться с сильными магами высокого уровня, да еще и когда их поддерживает куча магов пика среднего уровня, я был просто не в состоянии. Но я мог посопротивляться и даже забрать парочку их жизней. Призвав шипастую черепаху, действовал максимально быстро и на пределе своих возможностей. 4 из 6 кинжалов шипов полетели в собравшихся здесь магов высокого уровня. Была надежда, что они не отреагируют на них и будут по крайней мере ранены, но все они были на второй ступени, так что вероятность этого была небольшой. Еще 2 кинжала пронзили головы черных монстров. У кого-кого, а у них точно не было и шанса выстоять против шипастой черепахи, даже версии 1.0. Сам же я рывком направился к магу духа. Именно он здесь представлял наибольшую угрозу из всех присутствующих. Магия первой ступени высокого уровня, контроль разума. Не уверен, что даже при помощи Асуры смогу быстро с ней справиться, не говоря уже о том, если он использует Ксинер для борьбы со мной. Ее я уж точно не смогу убрать, как Лиаджи. Для максимизации своей скорости я использовал шаг молнии 5 ступени. С громким хлопком моя скорость достигла поистине ужасного уровня, сравнимым почти с 2 махами. Маг духа, и без того сосредоточенный на Ксинер, не успел вовремя среагировать и был откинут мощным ударом в живот, и, пробив стену, вообще вылетел из ангара. Хотя я и попытался сдержать свою силу, не хотелось бы потерять его. Маги духа такой силы на дороге не валяются. Однако сам мой рывок имел катастрофические последствия. Стена, через которую я вошел, была почти разрушена мощным потоком воздуха, потолок частично обвалился, а на моем прежнем месте образовался глубокий кратер. Ченки, Униу и Ксинер, мимо которых я пронесся, за доли секунды были откинуты и врезались в стену. Девушки явно потеряли сознание, а вот парень каким-то чудом остался в сознании. Подобная же участь, но с менее болезненными последствиями, ждала и остальных магов. Тех несчастных, которых откинуло и на которых свалились обломки, было всего пара человек. Остальные же маги среднего уровня были просто дезориентированы или получили незначительные травмы. Маги же высокого уровня в лучшем случае получили незначительные травмы, не успев увернуться от кинжалов, и уже были готовы ответить мне. Я же тоже не без последствий пережил такую скорость. Помимо обычного повреждения органов и мышц, где они еще были, явственно ощутил неестественность в работе ступней и ладоней. Они словно и были моими, но словно и не были. Потоки энергии, формирующие их одновременно, и работали как обычно, и отличались. Это не было заметно обычно, но при работе на пределе возможностей и при необходимости точных движений это становилось хорошо заметно. Думаю, стоит поработать над этим позже. Покамест в меня летело по меньшей мере с 10 заклинаний среднего уровня, готовых превратить меня в пепел. С трудом совершив еще один рывок, я подобрал Ксинер и попробовал отступить через проход, оставленный магом духа. В этот же момент раздался грохот из какофонии звуков. Десятки молний били по половине ангара, огненные столбы поднимались из земли, затрудняя передвижение, ледяная пыль покрывала все это, а мощнейших шторм перемешивал все это в подобие адской гиены. Именно в этот момент до меня дошло, насколько чудовищной может быть магия среднего уровня, примененная одновременно. Не будь я достаточно быстрым, чтобы отступить, сейчас бы превратился в пепел, нет, был бы низведен до атомов этой силой, несмотря на всю силу моего тела, в дефолте равный младшему вожаку стаи. Конечно, у меня была броня, что способна выдержать даже магию высшего уровня, но могу призвать ее всего на доли секунды, иначе моя духовная сила будет мгновенно израсходована, и я сдохну от истощения. Тем более, что у Ксинер не будет и такой защиты. Прикрыв и себя, и ее максимально плотными пространственными барьерами и отклоняя от себя все, что просачивалось через них, чудом вырвался из ангара, который после такого просто обвалился. Естественно, маги были готовы к этому и пережили без каких-либо существенных потерь. Кто не был задействован в атаке на меня, защищали остальных. Не перестаю поражаться тому, до чего же могущественной может быть слаженная команда магов пика среднего и выше, состоящая более чем из 30 человек. Даже младшие главнокомандующие перед ними не были бы столь суровыми противниками. Когда дым от магии обрушившегося здания осели, мы вновь смогли видеть друг друга. Все же эти ребята были крайне удивлены тому, что я вообще смог выжить. Ну, естественно, видеть, что происходило в том вихре без чего-то наподобие фиолетовых глаз было затруднительно. По моим скромным оценкам, в строю осталось около 20 магов, 4 из которых были высокого уровня. Один из них поддерживал Чен Ки. У парня явно была пробита голова, по ней медленно стекала кровь, да и нога с рукой была сломана. Судя беловатой дымке вокруг него, среди них был и маг исцеления. Но если они не были уверены, что я выжил, то я знал точно, что они останутся целыми и невредимыми. А тех секунд 5-10, что они мне дали, было предостаточно, чтобы закончить мое сильнейшее заклинание на данный момент, порыв лезвий ветра, да еще и по максимуму напитать его энергией через молниевый покров. Держа на руках Ксинер, я топнул ногой, выпуская заклинание и одним махом опустошая свои резервы еще на треть. Поднявшийся порыв ветра был по ощущениям не намного слабее той какофонии, что устроили они недавно. С мощными электрическими разрядами раздался грохот и звуки трескания световых барьеров. Несмотря на всю их защиту, мое заклинание обладало невероятной разрушительной силой, по сути равняясь магии высокого уровня и далеко не первой ступени. Хотя я и мог использовать только вторую ступень среднего уровня, даже с усиленными 49 звездами молнии. Используя я их полную силу, заклинание не получилось бы завершить. В нем был бы дисбаланс и произошел взрыв, навредивший бы мне намного больше, чем им. Однако даже так, несмотря на всю мощь этой магии, она не смогла разрушить ни одного из защитных заклинаний противников. Во-первых, все они были третьего ступени среднего уровня, а во-вторых, мое заклинание было рассредоточено на большую площадь и было призвано скорее внушить страх и продемонстрировать силу, нежели нападать. Несмотря на все мои возможности, с Ксинер на руках у меня не было и шанса противостоять им. Да даже без нее максимум, что я мог бы, так это использовать свою скорость и постараться убить как можно больше. Кинжалы шипы были уничтожены еще во время той какофонии, а управлять простыми кинжалами с тем же успехом я не мог, слишком большая нагрузка на мозг и дух. Вот только если моя магия была нацелена в основном на вселение страха, их магия была направлена на мое уничтожение. Это было логично. Убей меня, и Чен Ки победил бы, все жертвы были бы оправданы, если не одно но. Рука грома, адский метеорит, 1000 ледяных стрел и даже небесные водопады обрушились на меня одновременно, и это не считая еще десятка заклинаний среднего уровня. Ха-ха-ха, они были настолько в ужасе, что закидывали меня всем, чем только могли. Эти ребята и правда были похожи на визжащих девчонок, увидевших таракана и пытающихся закидать его тапками. Только вот я, как и таракан, не собирался погибать, но и развить вновь безумную скорость в два маха не мог. Пришлось довольствоваться вдвое меньшей. Однако так я уходил только из зоны поражения только магии среднего уровня. Ха-ха-ха-ха. Вот только я не был здесь один. Чен Ки явно рассчитывал на то, что я обезумею, узнав о том, что он схватил Ксинер, и прибегу на всех парах сюда. И даже если и додумаюсь вызвать магов их клана Ло, то они не успеют прийти. К несчастью для него, он слишком поздно понял, что я изначально хотел заманить его в такую ситуацию, и поэтому маги клана Ло всегда были на низком старте. Потом он еще и время тянул, до последнего веря, что его маги, находящиеся в засаде, скрытно устранят меня магией высокого или среднего уровня. Пока наконец-то не понял, что полностью проиграл, и не попытался хотя бы уничтожить меня как можно быстрее. Он вновь ошибся. Все было уже кончено. Закрывая меня, с неба спустились еще одни водопады, перехватывая метеорит. Вслед за ними на нас с Ксинер появилась чешуйчатая броня, защитная магия света третьей ступени высокого уровня. Завершила же нашу защиту огромная каменная стена, принявшая на себя основной урон и разрушившаяся за считанные секунды. Остатки не смогли даже заставить броню потускнеть, и это не говоря о моих собственных пространственных барьерах. Вокруг вновь наступила тишина. В воздухе над моей головой парили три старейшины клана Ло, а за их спинами, связанные без сознания, был патриарх клана У. Магов же во главе с Чен Ки окружило примерно 40 магов высокого уровня. Это был финал, хотя и люди на стороне мастера Чена явно собирались сражаться до последнего вздоха, лишь бы дать своим господам сбежать. «Стойте! Кха! Остановитесь! Ксин Юн, я сдаюсь!» — прокричал, что было силы. Чен Ки, кашляя кровью. Услышав это, я непроизвольно улыбнулся, передавая Ксин Эр Ло Яну. «Пощади хотя бы Униу. Она, конечно, высокомерная дура, но еще может исправиться. Ха, ха-ха, ха-ха-ха». Тяжело дыша, разразился я смехом, запрокинув голову назад. Вдоволь же насмеявшись, рывком, но до звуковой скорости, приблизился к нему, встав напротив метрах в 10. Естественно, вся защитная магия была опущена после объявления капитуляции. «Не волнуйся, я не стану убивать вас. У меня большие планы на ваш дуэт», усмехнувшись, произнес я. «Тем более после того, как я узнал о вашей связи с Черной Церковью. Только не говори, что ты обозлился на них после катастрофы, Бо. Я никогда не поверю в это», стоически произнес он, смотря мне прямо в глаза. «Нет, конечно нет, это интерес немного другого рода», спокойно покачал я головой. «Ло Мин Шенг, свяжи их, заблокируй магию и уведи. Нам надо еще подготовиться ко второй части нашего плана. Вы же послали сообщение Ву?» «Конечно, все выполнено, как вы и сказали. Прибывшие на место наблюдатели от нашего клана подтвердили, что Сюй Чжао Тинь был освобожден лично главой клана Ву, после чего он поспешно ушел. Великий старейшина также отправился сюда как можно быстрее», доложил четвертый старейшина, встав у меня за спиной. Тем временем маги высокого уровня надевали кандалы на сдавшихся и уводили их. Чен Ки до последнего бросал в мою сторону сложные взгляды, не то злобные, не то заинтересованные, не то просто полные отчаяния. Их сопровождает в общей сложности 20 магов высокого уровня, но не думаю, что это будет большой проблемой. Кха! В ответ кашлянул я, выплюнув комок крови, помимо этого почувствовав, как одинокая струйка льется из моего носа. «С вами все в порядке?» – обеспокоенно спросил старейшина. «Да-да, небольшое перенапряжение и усталость», – лишь отмахнулся я от него, попытавшись вытереть кровь, но ничего не вышло. «Я до сих пор использовал молниевый покров, и если взять что-то еще мог, но не вытереть кровь, пришлось воспользоваться услужливо протянутым платком. Сейчас не время отвлекаться. От следующих событий будет зависеть, насколько мы будем успешны. В крайнем случае придется их всех убить. Ву Чжоу Лун, и ты тут? Разве ты не отправился помогать малышке Лулу?» С удивлением спросил седовласый старик, приземлившись на окраине поляны. Это был великий старейшина клана Ву, Ву Линда. Они с главой и еще по меньшей мере 10 магами около пика высокого уровня прибыли сюда практически одновременно. «Мне передали, что старейшина Ло Мин Шенг нашел виновника всех наших несчастий и хочет встретиться со мной как можно быстрее, как я мог не откликнуться?» Удивленно и несколько настороженно ответил Ву Чжоу Лун, осматриваясь кругом. Не прошло и 5 минут, как завершилась битва с магами Чен Ки, и их всех в спешном порядке увели отсюда. Надо было действовать быстро, иначе магический суд мог всполошиться и прибыть сюда, зарегистрировав использование магии высокого уровня недалеко от границ города. «Ах, вот и вы, уважаемый, а кто это стоит рядом с вами?» «Это тот самый виновник», – озадаченно проговорил патриарх Ву, заметив нас с четвертым старейшиной. «Рад видеть вас, глава Ву, великий старейшина», – со слегка безумной улыбкой, скрытой маской, начал говорить я. «Должно быть, видок у меня был жутко отвратительный, судя по тому, как они недоуменно поморщились. Ну, да особо восстановиться и приодеться времени у меня не было. Старейшина Ло, если вы сейчас же не объяснитесь, мы расценим это как попытку покушения и будем реагировать соответственно», твердо заявил великий старейшина Ву. «О, Прошу вас, сохраняйте спокойствие, считайте, это большая честь, ведь вам всем сегодня было позволено увидеть крышу клана Ло», — ехидно заметил я, щелкнув, точнее сделав нечто подобное. Все же из-за состояния моих рук щелкнуть в обычном понимании этого слова было весьма проблемно. Зато раздался звук, похожий на электрический треск, что прекрасно сыграл роль сигнала. Что, только и успел выпалить Вучжоу Лун, как тут же скрутился вместе с великим старейшиной. Я активировал механизм, похожий на тот, что был встроен в артефакт бывшего второго старейшины Ло, но в отличие от него, я не собирался убивать этих ребят. Прямо за ними из тени показались Ло Ян Лин и Ло Мейли, быстрыми и четкими движениями надевая на них наручники, способные заблокировать магию даже магов высшего уровня. После этого я деактивировал механизм, не стоило сильно повреждать душу, все же они нужны мне, как рабочие единицы. В то же время пара десятков теневых шипов вонзилась в тени оставшихся магов высокого уровня, сковав их и не дав помощь патриарху и великому старейшине. Маги тени высшего уровня и правда круты, раз способны вытворять такие трюки и разом обезвреживать целые отряды мощных противников. Но, конечно, надеяться на то, что старик Ло Ян Лин удержит их всех, было глупо, так что тут же из укрытий выбежали уже маги клана Ло, окончательно связав и их, ограничив магию. Не прошло и минуты, как вся делегация клана Ву была поймана мной. Это было просто невероятное чувство собственного превосходства. И именно в этот момент произошло событие, омрачившее столь приятный момент триумфа. Раздались театральные хлопки в ладоши, раздававшиеся словно гром среди ясного неба, с большими мучительными паузами. Повернув голову, я увидел парящего в лунном свете человека. За его спиной были ужасающие дьявольские крылья, похожие на крылья летучих мышей. Одет же он был в длинное черное кожаное пальто, полностью скрывающую его фигуру. Лицо прикрывала шляпа с широкими полями, скошенная слегка вниз. Но главным была аура этого человека. Темная, холодная, пробирающая до глубины души, словно не принадлежащая этому миру. Однако я уже видел ее. Месяца три назад, возле города Бо, когда чуть ли не отправился на тот свет и оказался на озере Кацит, она была одновременно похожа на нее и отличалась, словно имела слегка иной источник. Что же касается силы, то я не сомневался, что этот человек способен сравниться с пиковым магом высокого уровня. На моей же стороне были три мага высшего, так что бояться ничего не стоило, но этим человеком был никто иной, как торговец с черного рынка, с которым я обычно имел дела. И тем более было ужасающе то, что до последнего момента я считал его обычным человеком. Прекрасно. Просто прекрасно. Мой босс будет невероятно доволен показанным тобой шоу. Словно насмехаясь надо мной, ледяным тоном заявил он. От имени наследника Иедидия поздравляю тебя. Мы продолжим наблюдать за твоими успехами. До скорых встреч. Чуть поклонившись, торжественно произнес торговец, после чего словно исчез, взмахнув своими крыльями. «Нам догнать его?» — с беспокойством в голосе спросил Ло Миншенг. «Нет, не стоит. У нас и без него есть куча проблем», — вздохнув, покачал я головой, переведя взгляд на пойманных магов клана Ву. «Как прикажете, господин», — спокойно ответил старейшина. Мою же голову больше занимал вопрос, зачем он показался сейчас, и кто такой Иедидия. Их босс, так называемый наследник Иедидии, просто хотел позлорадствовать, или напомнить о себе, показать, что от его взгляда нигде не скрыться, или же дать подсказку, как себя найти. Но прямо сейчас я никак не смог вспомнить, с чем это может быть связано. Конец второго сезона. Глава 461. Беседа с Чен Ки. «Ну и, чего ты хочешь?» Спокойно, несколько усталым голосом спросил Чен Ки, сидевший напротив меня за металлическим столом. «Мы были одни в небольшой комнате, похожие на те, что используют для допросов. На парне были надеты наручники, сковывающие магию вплоть до пика среднего уровня. Выглядел он вполне спокойно, я бы даже сказал несколько безразлично, волосы растрепаны, одежда потрепана, в общем измученный и уставший. Ау, думаю, сначала нам стоит их снять», несколько наигранно произнес я, указав на наручники, после чего аккуратно снял их, спрятав в свой пространственный браслет. «Не боишься меня?» — слегка дерзко спросил он. «С чего бы?» — невозмутимо вопросом на вопрос ответил я. «Загнанная крыса кусается больнее всего», — пожал он плечами с безразличным видом. «Думаешь взорвать себя или что-то такое, рискнуть своей жизнью или сжечь ее, чтобы убить меня? Мы же оба прекрасно понимаем, что в данном мире это бред и он существует только на страницах какой-нибудь маньхуа. Развел руками я. В данном мире, ты что видел другие? Усмехнувшись, спросил Чен Ки. Нет, это просто такая форма выражения мысли. Мы же не можем отрицать, что такого мира не существует, верно? Мы благодаря магии знаем, что не единственные во вселенной. Есть темное измерение, измерение призыва. Разве нет? Непринужденно говорил я. Возможно, в каком-то мире мы лишь персонажи дешевой истории, которую автор нормально не может описать. Хэйм Фэр, чуть откровенно не рассмеялся парень, прикрыв рот рукой. Прости, прости, это и правда выглядит забавно. Никогда не думал, что мы будем с тобой говорить вот так. Просто, закончил я за него, приподняв бровь, а почему бы и нет? Ладно, ладно, перед тем, как мы продолжим эту тему, почему ты пафосно не сломал мои наручники своими энергетическими когтями или что это такое? Это выглядело весьма внушительно и круто, неожиданно спросил он. Это было бы слишком напряжно. Особая проблема заключается в том, что я не могу, пока, частично трансформировать свою руку. Это либо полное высвобождение и покрытие магической энергией вплоть до локтя, или никакого вообще. А знаешь, насколько сложно, долго и болезненно восстанавливать заново целую кисть? Это банально не стоит такого мелкого фокуса. Возмутился я. И ты так просто рассказал мне об этом? Недоверчиво спросил мастер Чен. Да и насколько я вижу, твои руки вполне здоровы, а с нашего противостояния не прошло и пары часов. Возможно, я слегка преувеличил время восстановления, но оно все равно не настолько короткое, как хотелось бы, имея такие способности. Вновь совершенно спокойно объяснил я, отвечая же на первый вопрос. Хаем, ответ тот же, как и на вопрос, почему я вообще их снял с тебя. Ты больше не представляешь для меня угрозу, я думал, это очевидно. Я же уже говорил, что загнанная в угол крыса кусается очень больно. Более серьезным и твердым тоном заявил парень. Ты прав, и ты уже попытался кусаться, разве нет? Я же оглушил тебя, связал и держу на веревочке перед большой злой кошкой. Не думаю, что клан Тан одобрит твои эксперименты с людьми, да связь с Черной Церковью, и тем более причастность к последним событиям в Шанхае. Это уничтожит не только тебя, а весь Сунцзянский союз, а главное Униу. Также, став серьезным, заговорил я, соединив пальцы обоих рук перед собой в виде импровизированного домика. Разве не потому ли, что мы, похоже, ты придумал свой план, а я его растоптал? Хаем, возможно. Пожав плечами и протяжно выдохнув, произнес Чен Ки. Мы с тобой и правда во многом схожи. Но это говорит только о том, что ты еще больше и больной ублюдок, чем я. Я бы никогда не поставил на кон Униу и не допустил бы, чтобы она была в опасности. Это была ее проверка. Невозмутимо произнес я. Да, больной ублюдок, фыркнул парень. Спасибо, улыбнувшись, ответил я. Эй, это не комплимент, возмутился он. Я знаю, еще шире улыбаясь, сказал я. Мне доставляло истинное удовольствие смотреть на его физиономию, полную непонимания и безысходности. Ты правда чокнутый? Нет, ты хуже, чокнутое чудовище. Скажи, как сильно согрешили люди, что боги послали нам тебя? Чуть ли не умоляющим тоном спросил Чен Ки. Без понятия, но разве стоит быть настолько категоричным? Озадаченно спросил я, слегка склонив голову. Категоричным? Это не я подстроил похищение собственной сестры, прекрасно зная, что ее будут пытать, пичкать наркотиками и в ее голове будет возиться маг духа. Какой нормальный человек сделает это с кем-то, кого любит? Резко возмутился парень, вскочив на ноги. Успокойся, я хорошо ее подготовил. Она бы даже не пискнула, как бы ты ее не пытал. Смотря снизу вверх, спокойно произнес я. Ты же понимаешь, что это еще хуже. Плюхнувшись обратно, спросил мастер Чен. Да, но я по крайней мере пока не подсаживал родителей бедной студентки на наркоту, чтобы модифицировать ее тело, породив уникального монстра, не хуже того же Франкенштейна. Развел в ответ я руками.